Глава третья. Здравствуйте, Ваше Величество. Стоило мне приехать в форт на месте старого города, как все подчиненные тут же высыпались на улицу. Это место каким-то образом из военного объекта превращается в подземный город. Тут и рохерем, и новенькие тренируются, тут и исследователи некоторые живут. Обслуги прибавилось, их уже человек 800. «Давненько я не заглядывал к вам», — улыбнулся я. «Все хорошо?» Поселившись в моей стране, Кая быстро вернулась в форму, поправила здоровье, хромавшее после нескольких лет работы на наших соседей. Смуглые щечки уже не казались впалыми. Глаза черноволосой восточной женщины даже в момент первой встречи блестели, как яркие звезды. Что уж говорить об этом теперь. У этой девушки имелся очень особый шарм, который мог уловить каждый житель империи. «Мне даже мечтать больше не о чем», — улыбалась она. «Я слышала, что на юге идут сражения. Понятное дело, что сейчас у вас нет времени на исследования». «Пусть она и живет тут, но от мира не отрезана. Напротив, у нее даже допуск к некоторым секретным сводкам имеется». «Все быстро закончилось», — пояснил я. «Теперь на какое-то время между странами все затихнет. На постройку дороги потребуется много времени. Все начнется, когда в столице их королевства откроется первый вокзал». «Домашнее задание сделала?» — хохотнул я, указывая кивком головы на маленький ящик, лежащий в ее руках. «Я облажалась», — тут же скисла девушка. Потрусила коробочкой, как белка, невскрытым орешком, показав на лице недовольную мину. «Но я, кажется, поняла, почему у меня ничего не выходит». «Это уже отлично!» — кивнул я. «Пойдем в третий зал, по пути расскажешь». «Слушаюсь». «У всех тут свое расписание и собственные дела. Высказав мне уважение, важные люди в крепости разошлись. Ну а мы, спустившись на нижний уровень, отправились в просторную комнату для физических испытаний». Кая крутила в руках коробочку, закрытую моей магией. Это был просто сейф, а магический сканер открыл бы ее, стоило нужным людям приложить к нему указательный палец. Эту коробку смогли бы открыть и я, и мои горничные, и Альфред. Допуск есть не только у призванных существ, но и у жителей этого мира. У многих есть, кроме девушки, которая вертит в руках этот сейф. «Магическое намерение очень сильно», — говорила она, смотря на коробку. «Я разобралась, как именно вы записали его». Мои уроки внесли изменения в ее картину мира. Теперь Кая относится к магии не так, как раньше. Она очень умна, к огромному счастью для моего города. «Даже если ты полностью осознала структуру, открыть все равно не вышло». «Думаю, это можно описать вот как». Девушка к подбородку указательный палец приложила. «Любой замок можно открыть, если ты знаешь его структуру. Нужно взять особенный инструмент и нажать на нужные точки. Можно взять молоток и ударить по нужному месту. Вариантов масса. Однако это не сработает, если замок перед вами величиной с город. Верно?» Я слегка взгляд потупил. «Он слишком могущественный, Ваше Величество», — сказала она. «Слишком большой. Божественное намерение на этой коробке такое плотное и такое чудовищно крепкое, что его невозможно сломать. Даже если я понимаю, куда мне бить, я слишком слаба, и даже поцарапать его у меня не получится». «Значит, если найдется такой же профессионал, как ты, но куда сильнее в плане личной магической силы, то он сможет сломать его?» — уточнил я. Это был самый важный вопрос. Мне жизненно необходимо знать, как защитить собственную страну от взлома, ведь абсолютно все у нас завязано на подобные технологии. Появись среди недругов хакер, и нас ждет такая беда, что и представить страшно. Однако Кая, немного подумав, твердо ответила. «Нет». Ее голос был очень уверенным. «Ваше Величество», — сказала она, — «сила намерения, которая тут лежит». Девушка снова немного подумала, как будто подбирая слова. «Это не мог человек сделать. Вот что я думаю». Ей стало немного страшно от своих слов, но она все равно озвучила эти мысли. «Тогда кто?» — спросил я. «Даже светлейший рыцарь не смог бы», — сказала она. «Их сила не так страшна». В глазах девушки появился странный и волнительный блеск. «Разве что их хозяин... может быть», — сказала она. Мы медленно шли к третьему залу, и после ее слов в коридоре неловкая тишина повисла. «Значит, простые люди не смогут сломать мой замок», — — сказал я спустя десяток секунд молчания. «Я уверена», — ответила Кая. «Только если божество какой-то страны лично не попытается насолить вам». «Моя магия на таком уровне? Да?» — пронеслась у меня в голове быстрая мысль. Кая тоже смотрела на меня, как будто ожидая увидеть что-то или услышать. «Отличные новости!» — просто ответил я. «Если моя сила сама по себе могущественный фаервол, защищающий город от взлома, отлично. Жаль только, что она станет препятствием для развития, ведь только я могу обладать такой магией. Ну да ладно, думаю, в будущем мы найдем варианты, которые позволят простым людям тоже поучаствовать в этом. Не страшно, если простой инженер не сможет модернизировать городские сети. Если он сможет создать чайник, который будет к этой сети подключаться, это уже достаточно». «Вы что-то интересное создали?» Осознав, что я не хочу продолжать эту тему, Кая тут же переключилась на третий зал. Мы вошли в просторную и защищенную комнату, где обычно обкатываются мои новые игрушки. Не совсем безопасные, как правило. «Баловался на днях!» — уклончиво хохотнул я. В этой комнате не было ни столов, ни стульев. Просто просторный и укрепленный зал. Выйдя к центру, я достал из своего хранилища полуметровую, слегка изогнутую у краев доску из магического камня. Положил ее на пол, встал на нее обеими ногами. А затем медленно эта доска начала подниматься вверх. Взлетать над полом, остановившись где-то в 10 сантиметрах от поверхности. Кая аж на корточки опустилась. Выпучила глаза, смотря на левитирующую доску, а потом на меня. Снова на нее, а потом снова на меня. «Земля и море уже принадлежит империи», — оскалился я. «Осталось самое интересное, да?» Девушка засмеялась, прикрыв ротик правой рукой. «Я очень жадный». Это правда была, но дело не только в этом. Создание воздушных сил было просто необходимостью. Мы уже встречали врага, который способен летать. Мы уже знаем о территориях, до которых не достать обычным войскам. «Ну да», — хихикала девушка. «У вас даже центральные острова носят название «Земной», «Морской» и «Небесный». «Да, верно. Я создал город Зарево как центр империи, контролирующий и земли, и море, и небеса. В море сейчас царствует Светозар. По земле тянутся несущиеся со страшной скоростью поезда. Осталось последнее — небеса». «Вот только есть проблема одна», — хмыкнул я. А затем доска, которая все это время парила над полом, с грохотом на него шлепнулась. «А-а-а-а!» — выдохнула девушка. «Ага!» — угрюмо скривился я. «Эта доска сантиметров 20 в ширину и полметра в длину. Толщина сантиметров 5. Это очень много магической силы, собранной у нее внутри. И все же, даже со всем этим, ее хватило всего на 30 секунд полета». «Это какой-то контроль пространства?» Тут же раскрыла секрет доски моя чудо-исследовательница. «Это самое очевидное, что я смог придумать», — улыбнулся я. «Изначально я о магнитном поле подумал, но у меня просто не вышло создать рабочий прототип, как это было с поездом. Эти материи слишком далеки от меня, так что я просто решил закрепить объект на заданной высоте с помощью магической силы. Я мало что знаю о полете с помощью магии, но просто вбивая в консоль задачи летать, я добился нужного варианта. Правда, без помощи со стороны физического мира. Эта доска работает исключительно на магии и только на ней, а потому расход энергии просто чудовищный. Такая большая доска может держать в воздухе одного человека всего десяток другой секунд», — кивнула Кая. «Вообще неэффективная технология». «Так и есть», — согласился я. «Полный провал. Главная проблема тут, очевидно, вес». Магический камень сам по себе нелегкий, плюс вес человека на нем. Левитировать в воздухе, стабилизировать доску так, чтобы с нее не свалиться, парировать неровности земли и выдерживать заданную высоту, учитывать потоки встречного ветра. Слишком много работы и слишком много магии требуется. Летать в этом мире, как оказалось, не так уж и просто. Даже если обычный вертолет сделать с обычным магическим двигателем и парой винтов, стремительный расход магической силы не даст этой машине летать больше десятка минут. Полчаса. Ну, час максимум. Если припомнить, мои машины тоже часов 5 батарея держали до всех улучшений. Но они по земле катятся, а тут полет. «Сможем ли мы снизить вес?» начала размышлять Кая. «Если речь идет о магии, то нет. Этот вопрос я уже проработал. Обмануть систему и снизить вес магической силой не выйдет. Полет все равно будет длиться те же 30 секунд». «А есть другой вариант?» – спросила она. «Ну...» «Так же, как с улучшениями на магических транспортниках, нужно переложить нагрузку с магической силы на физический мир». Я убрал доску в инвентарь, немного повертел пальцем в воздухе, а затем достал еще одну. Очень похожую доску, но немного пузатую. В отличие от первой, эта доска сразу начала в воздухе телепаться, словно воздушный шарик. Взяв ее в руки, я стабилизировал ее силой и опустил пониже. Подпрыгнул, подтянулся руками и уселся на нее, как на лавочку. Задумалась Кая, пытаясь понять, в чем подвох. «Магический камень и правда крайне особенный материал. Он такой прочный и практически не подвержен никаким изменениям в физическом мире. Так что я просто его надул. Буквально. Закачал в него легкий газ под большим давлением, сделав эту доску значительно легче воздуха. Общий вес ожидаемо снизился. «Нужно ли сюда якорь вкорячить?» — гыгыкнул я, спрыгивая на землю. «А-а-а!» — выдохнула наконец Кая. И тут же начала хохотать. Девушка потрогала летающую доску и тут же отдернула руку. Эта штука немного вибрирует. Совсем чуть-чуть. А затем, кажется, мы с моей ассистенткой начали наблюдать, как замершая в воздухе магическая доска стала чутка подрагивать. Задумался я. «Выглядит небезопасно», — поежилась девушка. Я еще сильнее задумался, а доска еще сильнее стала подрагивать. А потом, кажется, даже немного гудеть. У нее там внутри что-то не очень приятное происходит. «Выглядит как что-то, что я должен убрать отсюда как можно быстрее», — заключил я. «Да, да», — закивала Кая. «На самом деле я только сейчас об этом подумал. Даже если доска очень легкая, она все равно тратит ману на поддержание себя в пространстве. Если обычная просто на землю рухнет, когда мана кончится, это что? В облака улетит? Готовый образец придется к причалу привязывать». «Фуф!» — Кая потерла вспотевший лоб. «Разумеется, доска — это просто игрушка, но готовый транспорт, надутый как шарик и телепающийся на якоре. Да и вообще, тонкие стенки пришлось увеличить в размерах и сделать двойными. С одной стороны, это все хорошо. Больше маны само по себе уместилось в устройстве, но добавилась громоздкость и опять-таки вес. А это очень небезопасно. Лопни такая конструкция хоть чуть-чуть, и последует взрыв. Мои устройства тем и хороши, что жизни спасают. А тут все равно, что пороховая бочка. Одна царапина и габелла». «Если доска высоко вверх взлетит, она без маны останется?» Продолжал я череду размышлений. «Или заряжаться сильнее будет?» «Прошу прощения?» «Там, высоко, в небе?» Переспросил я. «Там больше магии, чем внизу, или меньше?» «Давление воздуха там точно меньше. Но что с магической силой? Я ведь даже такой банальной вещи не знаю». «Никогда об этом не думала», — ответила Кая. Кажется, ей тоже такой вопрос впервые пришелся на ум. «Все мои машины от воздуха заряжаются. Именно это повышает их время работы. Если в небе еще и магической силы меньше, чем тут внизу, то создать нормальную авиацию будет еще труднее. В горах, говорят, магическая сила почти не чувствуется», вспомнил я рассказы своих служанок. «Хотя это, кажется, из-за того, что магический камень из-под земли близко к поверхности поднят, а не из-за воздуха. Исследовать бы этот вопрос получше». «Горы. Да», продолжал я размышления вслух. «У нас ведь как раз под боком огромный горный хребет. Самый высокий пик настолько массивный, что его с любой точки империи видно». «Точно!» — кивнул я, посмотрев на свою собеседницу. «А не создать ли мне горный курорт, м?» «Прошу прощения?»